Тут, разумеется, она была права. Я молча кивнул, соглашаясь с ней, а сам думал о своем. Контора, которая создала конкурс по антивирусам, точно была непростая, очень подозрительная и не очень-то мне нравилась. Мне все же было интересно, на кой черт паперские рвут жилы ради этого конкурса и всячески пытаются выкупить мой антивирусник. Ну, либо убить меня, у них явно денег до хрена, и грант конкурса им точно не нужен, так что у меня просто не было ответа на то, что происходит. Тем более, вчера, Радимир лично настойчиво добивался личной встречи, и перед этим, пытался убить. Это наводило меня на мысль, что им не просто нужен мой антивирус, а нужно, чтобы его тупо не существовало, чтобы его не обслуживали. А это попахивает чем-то очень крупным. Что эти уроды скрывают? А желание отомстить паперским за их выходки было убийственно больным. Но действовать нужно было осторожно. Уж больно они богаты, да и связи до хрена имели. По дороге домой, к гостинице, мы с Катей решили идти пешком, так сказать, прогуляться. Мы мило болтали о красоте столицы, о всяких ненужных вещах. И я, параллельно, выискивал информацию о Радимире, причем в Даркнете. Обычные форумы и сайты с публичной информацией были бесполезными. Про этого типа нужно было копать куда глубже. Вдруг он враг империи? Когда мы проходили мимо уличного музыканта, который плохо играл на электрогитаре и просил деньги, я поиграл в добряка. Вмешался в систему гитары, и она начала играть идеально, поражая всех вокруг. Люди тут же принялись бросать деньги, а сам музыкант ошарашенный явно был в восторге от происходящего. Гоша, Катя покосилась на меня. Он что, специально притворялся? Я улыбнулся и только было хотел ответить, как у меня зазвонил телефон. Номер был неизвестным. Я, не отключаясь от происходящего, удаленно взял трубку. В голове зазвучал голос. «Привет, Гоша. Это я, твоя невеста». Глава 15. Ярослава Козящая. «Мне нужно больше пирожных». Ярослава смахнула со стола большой торт. «Наполеон», а затем заревела с новой силой. «Хочу германских пирожных». Слуги, которые и так суетливо носились во все стороны, огорчились еще больше. Ну вот где им, вечером, в Перми, достать германские пирожные? Ситуацию исправил лакей, который славился среди своих очень манерным характером. Мужчина с тонкими усиками вытянул губы бантиком, поправил налакированную челку и достал из своего кармана пласт отечественной халвы, да еще и с припиской запрещенных веществ. Как только Ярослава унюхала запах сладости, так мигом натянула улыбку. Но стоило ей откусить кусочек, как она заревела еще больше. «Не надо мне ваших гадостей, хочу раскатного». Никита Олегович, услышав очередную порцию душераздирающего рева, поспешно поднялся в покое своей дочери, аккуратно выглянул из-за стены, оценил обстановку и спокойно зашел в комнату. Дочь, не сразу увидев его, притихла, поедая новый торт, а затем, как только заметила тень, подняла голову и сосредоточила взгляд на отце, начала дальше свой театр. «Папачка, блин», Никита Олегович увел взгляд в сторону и прикинул, если он прямо сейчас выйдет из комнаты, дочь же не сильно обидится, но Ярослава решила взяться за отца обеими руками. «Папа, он сказал, что никогда на мне не женится, что это была ошибка Харька, слышишь?» Она широко открыла рот и издала стон отчаяния. «Папенька, да слышу я, слышу», Козящий решил не усугублять ситуацию, застыл и посмотрел на Ярославу. «Что он еще сказал?» «Сказал». Ярослава выпустила пузырь из носа, задумалась на миг, а затем заорала. «Сказал, что Козящий от него получит только хрен с повидлом, но никак не обручальное кольцо. Что еще за хрен он хотел отдать нам, и почему его едят с повидлом?» Вот как, Никита Олегович начал закипать. «Хрен с повидлом», говорит. «Да, папенька, да. Слушай, солнышко ты мое пухлощекое», Никита Олегович сел рядом с дочерью. «Я обещаю тебе, я заставлю этого Гошу жениться на тебе. Либо он это сделает, либо умрет». Ярослава тут же захлопнула свою огромную пасть, скрестила ручки на груди, и то не с первого раза получилось. Затем повернулась к отцу и пролепетала. «Папенька, а германских пирожных мне достанешь?» В 8 часу вечера, в Перми, Никита округлил глаза. «Ярослава, ну что ты как маленькая-то, в самом деле». В следующий миг, в комнату вошел секретарь. Он быстрым взглядом оценил обстановку, прищурился, чтобы понимать, крышка ему или нет, а затем все же прошел в комнату. Каждый шаг давался ему с трудом. Он знал, что если Ярослава опять впадет в панику, кто его заставит делать грязные вещи. Например, вчера он делал ей сахарную депиляцию ног, а затем, ваше благородие, буркнул он, тут из клиники Зайцева вам звонили, сказали, что не смогли с вами связаться. Что там, Олег опять что-то начудил, напрягся Никита Олегович. Давай, Степан, не трави душу. Ну, с ним так себе ситуация, он кивнул в сторону выхода, чтобы не травмировать тонкую душу Ярославы. Меня попросили вам передать некоторые новости лучше, он еще раз посмотрел на Ярославу, наедине. Никита Олегович тяжело выдохнул, чмокнул дочку в щеку, ну или, в шестой подбородок. Учитывая степень ее ожирения, было сложно понять, что именно у нее и где находится. А затем, стряхивая с себя крошки от торта, который Ярослава точила, как бобер бревно, и вышел вслед за секретарем. Когда оба мужчины оказались в тесном коридоре, мимо прошел лакей с очень ехидной улыбочкой. Тут Никита Олегович все же унюхал кое-что. Вытягивая руку, он ухватил этого строптивого мальчика за воротник, притянул к себе и заявил: «Слушай, Степ, мне же не кажется, или от него опять травкой пахнет?» «Не кажется», — хмыкнул секретарь. «Что я обещал с тобой сделать, если в очередной раз унюхаю?» «А», — начал свирепеть козящий. «Не припомнишь, жопу порвать, господин», — поник лакей. «Именно». В следующий миг из ладони Никиты Олеговича вышел фаербол, который при таком тесном контакте придал лакею нужное ускорение. Весь 10-метровый коридор он пролетел за доли секунд, ударился в стену и, как мешок с дерьмом, глухо упал. Через пару секунд из двери в противоположной стороне от Никиты высунулась морда начальника СБ. Он внимательно посмотрел на вырубленного лакея, затем на главу рода, кивнул, понимая, что произошло, и вызвал гвардейцев, чтобы убрать эту сволочь из дома. В общем, вернулся к разговору Степан. Господину выписали сильные психотропные средства. У него подтвердились ухудшения психики, а это лечение тяжелыми методами, да, кивнул Никита. Значит, доктор Зайцев не соврал мне. Час от часу не легче. И это, насчет его анализов, Степан понурил голову в плечи. Подтвердилось, что он злоупотреблял тем, чем не требуется. Зная, как вы относитесь к подобному, он все равно наплевал. Так, все, Степ, Никита Олегович махнул рукой и направился в свой кабинет. Не трави душу, и так тошно. Через полчаса, сидя в полной тишине и покое, Никита Олегович все же задумался насчет раскатного. Перебирая всевозможные варианты, как поступить, он пришел сразу к запасному плану. Вызвал начальника службы безопасности рода и задал очень важный вопрос. Сколько у Гоши действительно сильных гвардейцев осталось после уничтожения бандитов? Ответ, который он услышал, пришелся ему по душе. Значит, гвардии у него почти нет, он задумчиво постучал по столу. Отлично, мы точно не упустим этого пацана. Крышка вам, уродцы, я стоял в подворотне, ожидая несостоявшегося работника антивируса Паперского. Ну где он там? Сегодня у меня выдалось по-настоящему продуктивное утро. Первым делом я озадачился тем, что Паперским нужно дать по заднице. Да с таким хлопком, чтобы стекла дребезжали. И с этой идеей я отправился серфить вакансии в эту конторку. Отметил, что они постоянно ищут электромонтеров, и в скором времени получил список работников. По иронии судьбы, пару дней назад двое электромонтеров, откровенно говоря, забухали. Контакт одного я нашел, и тут мне улыбнулась великая электрожаба. Мужику не хватало денег на выпивку, и он любезно согласился обменять мои рубли на его униформу работника. В общем, я планировал пробраться прямо в стан врага и конкретно накосипарить. Когда из здания центрального офиса этой конторки вышел мужчина, плюс-минус моего телосложения, я искренне обрадовался. Приготовил наличку и нетерпеливо его дожидался, переминаясь с ноги на ногу. «Привет», — хмурый и изрядно похмельный мужик протянул мне пакет. «Короче, я написал на увольнение, так что он протянул мне еще и пропуск. На, держи, мое заявление еще не видели. Не знаю, что ты там собрался делать, но могу я попросить об одной услуге?» «Ну, я стоял в тени, дабы он не видел моего лица. Сделай так, чтобы эта сраная Олеся кофе захлебнулась». Заколебала овца белобрысая, вечно ноет и ноет, то у нее не работает, все, начальник пока пер ее, постоянно мне мозги выносил, а сейчас, давай без этих прелюдий, мужик пожал плечами, получил в руки 100 рублей и довольный тем, что сейчас он напьется, как ни в чем не бывало, пошел в ближайший бар, хоть от одежды пованивало, я все же плюнул на все и начал переодеваться, через 10 минут, В робе электромонтера с широкой улыбкой на лице и кепкой на голове, я вошел в двери этого высотного здания. Система пропусков работала как положено, только вот пропуск этого монтера оказался заблокированным. Все же он обманул меня и на самом деле. Увольнительную он отдал, так что мне пришлось обмануть систему. Провел пропуск повторно, внес изменения в систему, и меня сочли за старого работягу, которого, кстати, никогда здесь и не было. Буга-га-га. Оказавшись внутри этой корпорации, я волей случая тут же наткнулся на блондинку с табличкой «Олеся Заславская». Девушка пила кофе и очень громко ругалась на другого электромонтера. «Ну, начали», я коснулся розетки в коридоре и кофейный аппарат у секретутки мигом всполохнул. Затем, не обращая внимания на крики в кабинете, я спустился на цокольный этаж, обнаружил будку охраны, заблокировал у них электронные замки, да так, чтобы те выбраться не смогли, даже при отсутствии электричества, и, как ни в чем не бывало, проник в помещение электросчетовой. Тут уж я веселился как мог, учитывая, что все оборудование электросчетовой было новейшее и полностью автоматизированное, я взломал сначала общий сервер управления, затем задал алгоритмы автоматическим магнитным пускателям, ну и начал постепенно поднимать нагрузку на силовых шинах, дабы предохранители взорвались. Затем я вернулся на первый этаж, вышел на пожарную лестницу и начал отсчитывать секунды. 3, 2, 1. Предохранители в силовых шкафах не просто вспыхнули, а снесли половину шин. Впоследствии случилось короткое замыкание. Дуга, которая появилась в подвале, издала такой хлопок, что со стен пыль посыпалась. Я сделал эту электрическую гадость не просто так во славу великой электрожабе, разумеется, типа пожертвования. Хех, ладно, шучу. В общем, мне нужно было отвлечь весь персонал этого здания. Собственно говоря, мне удалось это сделать, так как весь офис остался без электричества, а электрики, которые работают здесь, не смогут так быстро решить проблему. Правда, тут еще были резервные шкафы питания, но до них нужно было добраться, тем более, что их придется включать напрямую, а это тоже время. Пока вокруг царила паника, из здания выбегали люди, а по коридорам носились суетливые работяги, я поднялся на третий этаж, нашел огромное помещение серверное и продолжил развлекаться дальше. Да, конечно, все помещения было выключено, и сервера благополучно выключились по защите. Но я же электромант. Благодаря своему магическому току, я зарядил 4 резервных аккумулятора и дал пусковой ток на технику через конденсаторы, и спустя полминуты, сервера вновь заработали, но ненадолго. Подключаясь к работающим серверам с помощью стрелки и собственноручно, я получил доступ ко всей хранящейся на серверах информации. Только вот, я не получил всего, что хотел. Серверы компании не были полностью централизованы, у них было несколько хабов с серверами в других точках. То есть, часть информации была изолирована от меня. Однако в этом центральном здании находилась та часть, которая отвечает за официальную отчетность и управленческие данные. Эти данные хранили в себе множество тайн компании, аудиторские проверки, обходы, неуплата налогов, фальшивые счета фактуры и прочие махинации. Так вы, мошенники, я улыбнулся, считывая информацию. Ну, погнали. Я скопировал себе всю нужную информацию и сразу же скинул через анонимный канал нужную информацию в налоговую для проверки нарушений законодательства. Затем, следующим письмом, отправил парочку документов в антимонопольную службу для наказания за тайный сговор с другими высокотехнологичными компаниями. После, направил материалы в несколько инстанций, чтобы компания Паперских не смогла легко выйти из-под удара. Но самое интересное, что я обнаружил в данных персонала, это список всех гвардейцев Паперских. И это было мне на руку, тем более что у меня кое-что было в загашнике. Когда я столкнулся с этими арабами-террористами, я же подключился к системе через мобильник и смог смоделировать голос штабиста. Тогда это помогло быстро расправиться с группой боевиков, при этом, особо не потея. И в данный момент, я сканировал данные по гвардейцам. Что было самым забавным, тот самый посредник, который направлял террористов, был в этой базе. Его голос совпадал с биометрическими данными Алексея Черкасова, гвардейца-капитана из личной гвардии Радимира Паперского. Теперь у меня не оставалось сомнений, что именно эти двуличные сволочи причастны ко всему происходящему и произошедшему. Ну, вешайтесь, Паперские, я вернул белку в аккумулятор, а отошел от серверов и прикрыл глаза. Так, номер Штрихова. Нужного абонента долго искать не пришлось. Я сделал два вызова. На первый, трубку не взяли, на второй, уже и выбора-то не было. Телефон Штрихова орал в три раза громче, чем положено. И я волей случая срывал ему совещание. Раскатный, послышался голос старика. Если я не беру трубку, увы, время не ждет, перебил его я. У меня только ваш номер из всей вашей любопытной компании. В общем, я перейду сразу к делу. Вы одобряете любые способы конкуренции между соперниками? Так, Штрихов отвлекся от разговора. Давайте, я вам дам куратора конкурса. Хорошо, он ответит на ваш вопрос. Спустя полминуты я услышал незнакомый голос. Доброе утро, пробасил мой собеседник. Я, Василий Штирлев, куратор самого конкурса. Что у вас случилось, Георгий Раскатный? Повторю вопрос. Пожалуй, вы одобряете любые способы конкуренции между соперниками? Что вы имеете в виду? Насторожился куратор. Слышали о выставке изобретений на этой неделе? Разумеется. Я знаю, кто устроил это нападение. На той стороне трубки послышалось кряхтение. Затем послышались другие голоса, и Василий Штирлев объявил: «Я поставил вас на громкую связь. Вы понимаете, чем чревата дача ложных показаний? Учтите, тут заместитель начальника охранки находится, а я...» «Договори уже», — послышался новый голос, «а я полковник царской охранки и одновременно куратор этого конкурса. Понятия не имею, что значит царская охранка», — парировал я. «В общем, нападение устроили паперские. Именно они послали террористов в шатер, где проводилась выставка. У меня есть...» Куратор, явно поразившись услышанному, меня тут же перебили громкие возмущения, и вскоре Штирлев сказал: «Это серьезное обвинение. Паперские, род графов, вы понимаете, что такие заявления требуют доказательств?» «Конечно, я вам все отправлю». Я сосредоточился на информации, которую получил с серверов паперских, и через обычный чат передал доказательства: записи с устройства связи террористов, биометрические совпадения, анкету гвардейца. Люди, которые слушали меня, а затем ознакомливались с данными, явно охренели. Куратор долго молчал, а затем послышалось шептание. «Так, ладно, хорошо», – забормотал полковник Штирлев. «Мы разберемся. Если это подтвердится, они ответят за все. От меня что-то еще требуется?» Я открыл глаза и двинулся вон из помещения. «Или все, Штрихов даст мне ваш номер. Если что-то потребуется, я с вами свяжусь». На этом разговор закончился. Я вышел из помещения серверной, как ни в чем не бывало, прошел по коридору третьего этажа, как вдруг загорелся свет. А во, 20 минут потратили, восхитился я. Удивительно, не такие уж и профаны тут в электромонтерах сидят. В следующий миг дверь около выхода на пожарную лестницу открылась. Из дверного проема показалось, сначала, намалеванная красивая мордашка, а потом и все тело. Женщина, вышедшая из кабинета, подходила под описание типичной бизнес-леди. Обтягивающий костюм с юбкой, дорогие туфли, внушительный бюст, ну и, конечно, алые губы. «Пойдемте, нужно срочно починить принтер. Мои боссы хотят отчеты. А этот свет...» Она топнула ногой. «То работает, то не работает». Я развел руки в разные стороны и попытался обойти ее, но девушка перегородила мне путь. «Прошу прощения, сударыня, но у меня важные работы по камерам. И к тому же, я не из службы поддержки, а электромонтер». Она, конечно, не смогла принять такой ответ. Закатила глаза, цокнула и на повышенных тонах начала: «Ты пойдешь со мной, иначе ты больше никогда здесь не будешь работать. Ты понял, простолюдин? Ух, какие мы агрессивные». Я выдавил из себя кривую улыбку и, еле сдерживая сарказм, пробубнил: «Да, понял вас, сударыня, я правда еле сдерживался. Пойдемте, я помогу вам». Женщина завела меня в уютно обставленный кабинет, указала на дорогостоящий, зарубежный принтер и велела: «Чини, прислуга». В целом, я уже закончил с паперскими, так что можно было и повеселиться. Я, конечно, сделал так, чтобы печатались отчеты, но еще и подключился к сети принтеров по всему офису. Бизнес-леди, получив свои бумажки, тут же выбежала из кабинета, видимо, на совещание. Ну и, разумеется, никакое спасибо я не услышал. «Стерва», — прокомментировал я ее уход. Однако, я немного помог ей с отчетами, а еще и с отчетами других сотрудников. Вместо нужных ей слов и таблиц в бумагах, там было иное: «Вы все говно». То же самое начали печатать принтеры в кабинетах у начальников сразу, как я вышел. Ну и эта проблема будет долго мучить руководство и спасет их только смена общего сервера. Хе-хе-хе. Я вышел из здания антивируса Паперского, вернулся в ту подворотню, откуда начал свое мщение, и скинул робу в помойку вместе с пропуском. Через четверть часа случилось еще кое-что. Электрики подключили питание на резерв, когда все внутри заработало, но не учли одного. Новейшие системы защиты, которые были в новых шкафах, имели таймер обратной уставки. В общем, алгоритм сработал так, как я хотел. Здание вновь погасло, только на этот раз сгорело все коммутационное оборудование. И теперь, если пойдет расследование против Паперских, они даже и не сразу поймут об этом, потому что серверы, которые были здесь и отвечали за их мошенничество, не скоро включатся. Радимир Паперский. Сучка, Радимир выпустил из кабинки туалета офиса новенькую секретутку. А на словах-то было бананы ей там помещались, ага. Он застегнул ширинку, и тут, блин, я ж в туалет хотел. Он расстегнул брюки, уселся на белоснежный трон и растянулся в блаженной улыбке. Затем достал из внутреннего кармана портсигар, в котором хранил далеко не сигареты. В небольшом пакетике было 3 розовых таблетки с причудливыми буквами. За маму и папу. Пробормотал он, вытаскивая одну. Ну, день будет очень энергичным. Еще же 2 новенькие есть в службе поддержки. Там щеки у них хорошие, нам, он опустил голову. С тобой, мой рабочий друг, это понравится. В следующий миг, как только он проглотил таблетку, вырубился свет. Радимир с перепугу аж жахнул. Он почему-то решил, что именно из-за веществ в таблетке, он неожиданно потерял зрение. Какого черта? Раздался голос через кабинку. Блин, я ж на себя нассал. Ага, пробормотал Радимир. Значит, это не наркотики. Ладно, он достал телефон, при этом выронив портсигар. Затем стукнулся головой об унитаз, пытаясь собрать все. Измазался, в общем, все пошло не так, как он планировал. К тому же, когда он пытался под светом фонарика очистить брюки, пошатнулся и ударился глазом об ручку двери. Настроение сильно испортилось. Когда он вышел из кабинки, то машинально ударил в темноте силуэт, принимая его за зверя. А все потому, что нельзя жрать экстази и тут же заниматься физической нагрузкой. В общем, свет включился, а главный бухгалтер компании стоял и закрывал глаз. «Зачем вы так, господин Паперский?» – оскорбленно спросил мужик. «Я же вам и отчеты правильно делаю, а вы сразу в драку лезете». «Ой, Боря», – замялся Радимир. «В темноте перепутал с...» Он задумался на миг, но не стал говорить про монстров. Машинально дернулся на силуэт в темноте. Они оба вышли из туалета с фингалами. Разумеется, извиняться Радимир не стал. Да, бухгалтер был важной персоной, но даже перед ним извиняться. «Я тебе премию выпишу, все же нехотя», — сказал Радимир, потому что бухгалтер все же слишком много знал. После короткой пробежки, дабы никто не увидел испачканные штаны, он вбежал в свой кабинет, заперся, сменил трусы и штаны, а затем нажал на нужную кнопку стационарного телефона. «Аллочка, принеси мне кофе», — велел Радимир. «Господин Паперский», — спустя минуту в кабинет заглянула секретарша. Кофемашина сломалась. Раздосадованный этой потерей, он направился в сторону буфета. Уж там ему и растворимый смог сделать. Он подошел к лифту, нажал на кнопочку и, получив на свой счет взятку от одного из предпринимателей, злобно улыбнулся. «И долго ты думал, Василий?» — улыбался он. «Всего-то, нужно было перевести деньги, и твой бизнес вновь начнет приносить прибыль». Эх, на 6-м этаже до него попытался дозвониться отец. Только вот, связь была слишком паршивая. Когда Радимир, передумав идти в буфет, направился на выход, дабы посидеть тупо в баре, ему все же дозвонились. И планы были испорчены. «Идиот!» — это слово характеризовало Радимира как никогда. «Ты что наделал, пап? Чего орешь-то?» — невольно поежился Паперский. «Я и так все прекрасно слышу. Ты что наделал, кусок шакала? А это ты террористов наслал?» Уже на более тихой ноте продолжил глава рода. «Мне тут из охранки звонили. Нас обоих вызывают. Но ты же сам сказал, что я должен любыми способами выиграть конкурс антивирусов», — оправдывался Радимир. «Папань, ну чего ты, в самом деле-то? Слушай сюда, щенок», — злобно пробасил глава рода. «Не вздумай говорить в охранке, что это моя идея. Все, что произошло, это твоя инициатива, понял? Чертов старый хрыч», — у Радимира аж все настроение упало. «Решил обойтись малой жертвой?» «Да, мной», — я не слышу ответа. «Да понял я, понял», — тихо ответил Радимир. Но отец не остановился на этом. Чередуя маты, он прошелся по линии матери Радимира, с которой он развелся 20 лет назад, а затем еще припомнил сыну все его провалы. Ну и закончил он уж слишком жестко. И еще, запомни, ты никогда не был официальным наследником в семейном кругу. Понял, и не будешь. Радимира аж затрясло. Он понимал, что в данный момент отец не гонит пургу, и рушатся шансы на главенство родом. И ведь было еще кое-что. Это наказание значило, что он в скором времени лишится кресла генерального директора. «Пап, может, хватит?» – жалобно проскулил Радимир. «Ну и в самом деле-то, закрой рот», – рявкнул глава рода. «Значит так, слушай уставку, не вздумай больше ничего предпринимать против этого пацана, как его там, ракатного, ракетного, раскатного», – тихо уточнил Радимир. «Вот именно», – резко бросил отец и завершил вызов. «Еб твою мать», – Радимир безразлично толкнул дверь офиса, вышел на улицу и сел на ступеньку. «Сам-сам же, сволочуга старая», – потребовал убрать этого урода из нищего рода, а теперь меня пинает, несправедливо. В следующий миг, на плечо что-то упало, Радимир повернул голову и увидел свежий голубиный помет на своем костюме. Понимая, что его положение теперь висит на волоске, Радимир улыбнулся. Вот он, знак свыше, шансы еще есть. В Новый Тагил мы вернулись дневным рейсом, вылетели сразу, как я закончил с паперскими, причем выбрали другой аэропорт и вполне приятную авиафирму. Самолет не пытался развалиться на ходу, а я действительно смог отдохнуть за эти 2 часа перелета. Дома нас встретил Коля на моем Майбахе. Приветливо улыбаясь Распутиной, он заулыбался еще сильнее, когда я дал ему магнитик. «Коль, я протянул ему еще и пакет, не подумал привезти адекватных гостиниц, так что, раздавай остальным гвардейцам, в следующий полет озадачусь чем-то полезным». «Да я и магнитику рад», — улыбнулся водитель. Пока мы ехали обратно в мою усадьбу, я мониторил новости последних 2 дней, детально изучил грозу, на которую выезжали рысаки и устранители, а также просмотрел видео с камер на моих котлах. Ничего серьезного не было. Големы маленько поиграли в футбол таргрумом весом в 4 тонны да сожгли кучку ветроборов. Добыча была небольшой, в отличие от того, что принесли мне пепелища. Дома я только было решил связаться с Рубцовым, который в данный момент находился на раскопках, как планы немного перебила Люда. Ну а затем, разумеется, Тамара. И откуда они только знают, что я вернулся? Словно чувствуют меня и звонят поочередно. «Привет». Людка была первой позвонившей. «Тут до меня слухи дошли, что ты с Москвы вернулся». «Привет, ага. В общем, тут тебе причитается пара кабаньих сердец. Совсем маленький улов», догадался я. «Да, ага, тварей было немного, но, знаешь, молнией отвод очень хорошо себя показал. Даже этот османский, хоть и не идеальный, но вполне крутой. Ты не представляешь, насколько будет разница между османским железом и японским», улыбаясь, ответил я. «Ладно, Люд, давай попозже решим насчет добычи. Мне тут пару дел нужно решить». Тут же, как только я положил трубку, позвонила Тамара Верескина. Она, как я и полагал, решила поблагодарить меня за помощь. Также, откуда-то узнала, что я вернулся в Новый Тагил, ну и, разумеется, задала вопрос, который явно хотел спросить Оленюк. «А ты, как эксперт, скоро представишь новые молнии и отводы». Этот все же выдержал грозу, но и она была небольшой, меньше чем на грозовом перевале. «Я подумаю», — пообещал я и положил трубку. «Девчушки все звонят?» «Да», — Распутина улыбалась, когда говорила это. «Ты опять нарасхват?» «Да, даже отдохнуть толком не смог». Я ничего не ответил на это замечание. Подлечил Екатерину да и отправил ее отдыхать. Сам же выдвинулся в город и вскоре зашел в лавку кастомного оружия. Сидорович, судя по его словам, как раз собирался позвонить мне, сообщить, что мой заказ готов. Теперь меч стал по-настоящему уникальным. «Он не только невероятно прочный», — бубнил я, размахивая им прямо в лавке, «режет любые материалы, включая металл, но и способен накапливать электрический ток. Чего-чего?» Сидорович вытянулся на носочках, чтобы услышать мое бормотание. «Ничего не понял. Ничего такого, что вам нужно было бы знать», — парировал я. «Итак, что скажете по работе?» «Ну, он стал легче на 200 грамм», — задумался Сидорович. «С меня причитается, за камушки». Он тут же нырнул под прилавок и достал мне свежую пачку купюр. Я по цене комиссионки все оценил свою работу. «В общем, держите». Он всю пачку мне и отдал. «А по поводу меча, все же, я не понимаю», — он нахмурился. «Сам по себе, он артефактный. Я наполнил его маной, но отзыва почти нет. Чугун рубит, но не так, как должен. Поэтому вам бы к магнетику его. Пусть напитает каналы, чтобы артефакт работал как нужно. Да, спасибо. Разумеется, Сидорович не понимал того, что понимал я. Когда он поставил рукоять из рогов, каналы вошли в резонанс с свойствами ножей, стали проводником магического тока. Поэтому свои свойства он немного не так начал проявлять. Чтобы рубить все и вся, ему нужна не мана, а магический ток. Ну, в общем, я решил проверить свой новый клинок. Наполнил меч своим зарядом, да и пошлепал в лес, чтобы протестировать меч. Я как-то по-детски стрелял по шишкам, которые ловила затем стрелка. Рубил камни. Нашел небольшой кусок шпалы, вырванный кем-то когда-то. Перерубил его, да и начал просто палить в воздух, высчитывая мощность заряда. Когда мне надоело заниматься практикой, и я сел в майбах, мне позвонил один клоун, жених Туфелькиной, Артемий Мишкин. Судя по его голосу, ему очень не хотелось со мной разговаривать. Он был надменным и недовольным. И тем не менее, после приветствия, он протараторил на одном выдохе. «Давай договоримся о выкупе». «Каком еще выкупе?» «За мой меч». Глава 16. Подобное предложение, если честно, даже не удивило меня. Все же он родовой. Если бы у меня не было планов на этот клинок, то я бы, может, и согласился. Но я уже отнес его в кастомку, сделал под себя и, как говорится, собираюсь им пользоваться. Так что третьего не дано. Ну, нет, Мишкин, отрезал я. Раньше нужно было думать насчет этого клинка. Знаешь ли, у меня на него есть свои планы. Так что, я не мог раньше обратиться, поспешно ответил Артемий. Деньги собирал, да и как ты это себе представляешь? Сразу после поражения я прибегу и буду молить вернуть мне меч, типа, храбрости набрался, да, усмехнулся я, типа того. Короче, я предлагаю тебе 100 тысяч за него. Блин, он просто дурак или прикидывается, или еще лучше, меня за дурака считает. Я еле сдержался, чтобы прямым текстом не послать его на три веселые буквы. И все же, не стал почем зря оскорблять. Хотя, ну, слушай, Артемий, я еле сдерживал смех. 100 тысяч за семейную реликвию, ну, ты в самом деле считаешь, что она столько стоит. Как-то дешево ты ее оцениваешь. Хех, я серьезно. Ну, раз серьезно, мой тон стал холодным. Это слишком мелко и мелочно. 15 миллионов, не меньше. Что млять, он не сдержал крика. Ты в своем уме какие к чертовой матери, 15 миллионов. Слушай, я нахмурился. Ты бы держал при себе свои эмоции. А то ведь так и на дуэль можно нарваться. Снова, его явно смутили мои слова. Причем сильно. Он тупо замолк и яростно пыхтел в трубку. В общем, слушай сюда, я зевнул. 15 миллионов, это конечная сумма. Обуславливается она тем, что я вложил в этот меч свою инженерную мысль, а значит, он стал нематериальным активом, который прибавляет ценность. Так что цена справедливая. Больше он ничего мне не сказал. Бросил трубку. Какие мы нежные, пробормотал я. Так, ладно, я сегодня до Вани дозвонюсь, или нет. Звонить не пришлось. В мой кабинет постучался дворецкий и передал записку, которую попросил сделать Иван. Рубцов пошел по стопам Николая, не зарядил свой телефон и передал мне информацию через посредников. В общем, сегодня он находился на Грозовом перевале. Так сказать, контролировал работу по добыче трофеев на пару с гвардейцами рода Рысевых. Я тут же отыскал Колю и велел идти в машину. Штирлен, свяжите меня с ИСП, велел полковник Штрихову. И побыстрее. Слушаюсь, кивнул старик и вышел из кабинета полковника. Ерунда какая-то, Штирлев смотрел в отчеты на ноутбуке, а затем открыл доклад от специальной службы. Каким образом теракт в Иерусалиме связан с группировкой Барыс? Через 20 минут в его кабинет пришла капитан ИСП. Алиса деловито прошла по кабинету и, без приглашения, села за стол к полковнику. Тот, хоть и не очень любил ее как человека, но все же считался с ней. Так, что у ИСП есть наработку? Вы про террористическую группировку? Тут же догадалась капитан. Да, в целом, ничего особенного. Владелец, Мухаммед Оли, персидский шейх, который обитает в Германской республике, скрываясь от мести своих братьев. Персидский шейх, который владеет этой группировкой, а зачем ему все это? Да никто не знает, господин полковник, Алиса покачала головой. В целом, в последнее время не только арабы активизировались, но и вот, Барыс. Слышали, что они натворили вчера в доме генерала масонской армии? Как раз разбирал это, кивнул Штирлиф. «Ладно, я вызвал тебя по одному человечку. Слышала что-нибудь о некоем Георгии Игоревиче Раскатном?» Девушка, услышав знакомое имя, аж вытянулась на стуле, задумчиво постучала пальцем по подбородку и ответила: «Допустим. А что, царская охранка имеет виды на этого дворянина?» «Имеем интерес», — парировал полковник. «Он у нас фаворит со своей программой, так что мы бы хотели взяться за него сполна, учитывая его гениальные таланты». «Мне он не показался гением», — честно ответила Алиса. «В общем, я допрашивала его как единственного дворянина, который был во вчерашних событиях с египтянами. А что, он поделился с нами информацией, которая, скорее всего, будет и вам полезна тоже. Он построил взаимосвязь между ними и паперскими. А ну-ка, именно паперские устроили тот непонятный захват в шатре с разработками местных изобретателей. Судя по тому, что я получил, сомнений не остается. Впервые слышу о подобной связи», — насторожилась капитан. «Откуда у Раскатного такая информация?» «А, боюсь, Алиса, это не ваше дело. В общем, имея, так сказать, некую власть над твоим отделом, я требую, чтобы ты разузнала мне про этого юнца все, что только можно. Все его связи, к чему был причастен и что скрывает. А если откажусь?» — попытала удачу Алиса. «Если у меня своей работы навалом, ты не можешь отказать», — более строго сказал Штирлиф. «Это приказ полковника охранки. И вы, какая удача, я смотрел на ящик с камнями восстановления. Что у меня на котлах, что тут, и вправду удача», — согласился Рубцов. «Рысь вы себе тоже один взяли, но тут и устранители были, так что, чего?» «Да не знаю я, что с этими устранителями не так, точнее, с их лейтенантом», — он уловил мой удивленный взгляд и тут же пояснил. «Сцепились они вчера с Людой Рысевой. Лейтенант Верескина оспорил один любопытный минерал, который переплавляется в золото с примесью урана. Рысевы хотели взять его себе, взамен оставить тебе минерал с магнитными свойствами, ну а устранители, словно чувствовали, что найдется нечто запрещенное». «Странно», — я нахмурился. «Расскажи мне про этот минерал поподробнее». «Иридий 200-й. Попадается в виде руды по 300-400 грамм. При плавке цветного металла меняет структуру металла, делая из него низкопробное золото с радиоактивной примесью. Такие раньше широко продавались на черном рынке». «Интересно», — я указал работягам на ящик и велел его отнести в грузовик. «По идее, это оружие, верно?» «Да», — согласился Рубцов. «Наемники использовали эту хрень, чтобы убивать врагов незаметно, так сказать, через подарок. И зачем он Рысевым, увы, не знаю. Короче, Людка все же победила в словесном противостоянии Тамару. Так, что будем делать с Запрещенкой? У нас ее много тут. Запрещенкой, а ты, шеф, не обратил внимания, в каком контексте я говорил про устранителей?» — хмыкнул Рубцов. «Иридий – запрещенный товар. Его добыча запрещена, и если у кого-то из дворян на котлах случайно находится нечто подобное, они обязаны это уничтожить. И таких штук здесь много. Пока ничего не делать», — тут же велел я. «С Рысевыми я свяжусь, а все, что найдете, складывайте в отдельное место. Я потом переберу это и решу, что с ними делать. А что с камнями восстановления?» «Часть на склад к големам», — велел я, — «а часть в расположении усадьбы. Я все же думаю насчет новобранцев. Прокачаем новеньких, как займемся наймом, чтобы за короткий срок у нас были дееспособные бойцы, а не шушера, только-только после армии». Рубцов тут же бросился выполнять мое указание. А вот я всерьез задумался насчет рысаков. Вот, хоть в лепешку расшибись, но не понимал я, на кой черт люди этот запрещенный минерал. И долго гадать я не стал, просто позвонил ей. «Привет еще раз», — поздоровался я. «Люда, я нахожусь на Грозовом перевале», — и тут пообщался с Рубцовым. «Да, да. Ничего не хочешь мне рассказать? Если ты про Иридий, то не особо», — вяло ответила она. «Но если очень интересно, то я собираюсь изготовить несколько колец, которые попридержу на черный день. Кого-то отравить, убить хочешь?» «Не совсем», — рассмеялась она. «Но суть, да, именно такая. Я при Верескиной, то все же, сбросила камушек, но затем забрала. С устранителями разбирайтесь сами, тут я не помощник», — тут же сказал я. «А вот ты, все же, объяснись. Давай я приеду, и мы лично поговорим. Я не хочу подобное по телефону рассказывать». Она что-то рявкнула кому-то и вернулась к разговору. «Я могу приехать через полчаса. Ты как, там будешь?» «Да». Пока я ожидал Людку, занимался осмотром пепелищ. Зоны, которые я получил за победу в споре против устранителей, были реально богатыми. Например, у меня постоянно мотались туда-сюда грузовики, забитые минералами и останками тварей. Причем, как мои, так и Рысаковых. Доход, который я должен был получить, был мне неизвестен. Но уже, на скидку, я обогатился. И ведь это еще и половина всего не раскопали. Затем я занимался краткосрочным ремонтом всей техники. Где-то подправлял сигналы, где-то увеличивал мощности, а где-то тупо заряжал аккумуляторы, ибо техника работала без перебоя. Когда на пепелище приехала Людка, с опозданием, разумеется, я дремал в майбахе. Девушка постучала по стеклу, а затем села рядом. «Привет», в который за сегодня раз, поздоровалась она. «Вижу, Москва пришла тебе на пользу, посвежел-то как, Люд», я улыбнулся, но тут же убрал улыбку с лица. «Давай сразу к делу, а то я домой уже собирался». И история меня реально удивила. Рысаки уже лет как 10 назад лишились родителей. Наследниками рода был Игорь, как самый старший, только вот род-то был совсем маленьким. Ни наследников, ни детей, вот-вот, только Егор должен был пожениться. Но дело было не в этом. Люда уже несколько лет выясняла обстоятельства гибели родителей. И недавно всплыла информация, мол, в Петербурге находится убийца их родителей, некая Маргарита Терчер. Кто она, я не знал, но Люда не торопилась с выводами. Наняла детектива в северной столице, дабы тот раскопал на эту женщину побольше информации. И если окажется, что реально, родителей Рысевых заказали, она отомстит. И сделает это тихо, чтобы не было подозрений. Как раз таки, через обычные, золотые украшения. История, так сказать, была любопытной. Я все же дал добро забрать этот минерал. Распутина меня покорила, когда я вернулся домой. Она, черт возьми, взяла и забыла надеть на себя смарт-часы, когда вышла из душа, и свое плохое состояние не отследила. Я приехал в тот миг, когда у нее участился пульс и дыхание, ну, мягко сказать, было как у котенка, очень быстрое. Блин, Кать, я провел над ней рукой, ну я же не просто так про часы говорил, мне нужно знать, когда тебе становится плохо, тем более, когда я далеко. Не забыла бы часы, тебе бы модуль помог. Я не специально, растерянно буркнула она. Прости, Гош, еще в Москве у меня получилось найти центральный узел чумного тока, который был пока недосягаем для меня. Он скапливался в одном месте, в печени Кати, и пускал во все стороны свои корни. Вот эти самые корни я начал блокировать. И теперь, хоть приступы, а иначе их назвать было нельзя, стали более редкими, но посильнее, чем раньше. В общем и целом, блокируя все каналы чумного тока, я остановил разрушение ее органов. И теперь, кстати, с ней еще и лекарь будет возиться, восстанавливая иммунитет сударыни. Пломбы, которые я ставил внутрь ее организма, были сгустками магического тока очень низкого напряжения. Они работали, как ну, забор, что ли, который болезнь не могла перепрыгнуть. И то, что Катя сейчас пропустила приступ, немного подпортило общую картину. Один из каналов разблокировался, и чумный ток попал в область живота. Пришлось проводить повторную процедуру, после которой Распутиной стало гораздо легче. Более того, мне удалось достать немного чумы из основного ее источника, который попытался прорасти. Постепенно мои заборы доведут основной источник чумного тока показаться, и тогда от него в организме не останется и следа. Главное, эту вспышку не пропустить, а то придется вернуться на этап недельной давности. Гоша, я вот что спросить хотела, Катя издала стон, и я убрал руки. Черт, это было приятно, закончил я за нее, но не вслух. Я уже это понял и вижу. Ну ничего, скоро этих неловкостей для тебя станет меньше. Ты о чем-то спросить хотела, напомнил я. Я внимательно слушаю. Отпустишь меня к папе? В ее глазах появились искорки надежды. Давно не видела, да и после событий в Москве, он хочет повидаться. Боится за меня, что ли? Ну, он же понимает, что я тебя в обиду не дам и что тебе ничего не угрожает. Конечно, понимает, лучезарно улыбнулась она. Просто соскучился. Распутину увез Николай через час. Я взял с Кати обещание, что как она туда уедет, так же вернется с ним. Когда захочет обратно ко мне домой, ее отвезет Коля вместе с гвардейцами. Почему гвардейцами? Ну, потому что я выделил в поездку еще и Вову с Мишей, чтобы было более безопасно. Когда парни довезут ее, они вернутся ко мне, мало ли где пригодятся, а затем заберут ее по звонку. Разбираясь с отчетами, которые приготовила Распутина, Я мирно сидел себе на кухне и щелкал мясные плюшки, которые сделала кухарка Варвара. И, видимо, чувствуя некое удовлетворение от еды, пропустил сигнал о гостях. На территорию усадьбы заехал красный кабриолет, который был внесен в списки доброжелательных гостей. А именно, приехала Настя Ежирова. Когда я допер, что у меня гости, Настя уже передала свою летнюю кофточку в руки дворецкого и с ним же зашла на кухню. «Добрый вечер, Гоша», улыбаясь, сказала она. «Рада приветствовать опять здесь, в Новом Тагиле». «Добрый вечер, Настя», ответил я. «Чего без предупреждения? С какой целью в гости? Если честно, меня начали напрягать такие приходы без приглашения. Нет, дело не в том, что я какой-то там негостеприимный, а дело именно в Ежировой. Эта девушка была для меня как закрытая книга, от которой невесть чего придется ждать. Егора, например, я уважал как бойца, и мне не хотелось бы, чтобы он ревновал меня к своей невесте, которая явно уделяет мне признаки внимания. Это некрасиво, что ли? Может, стоит поговорить с Глебом, пускай немного осадит свою сестру? На самом деле, она приняла приглашение и села за стол. Меня попросили с тобой поговорить. Варвара в это время поставила перед ней серебряный поднос, на котором было блюдце и чашка с очешуенными сибирскими травами, чаем, в общем. «Дай отгадаю, Мишкин, почти угадал», — улыбнулась Ежирова, демонстративно смахивая с плеч волосы. «Туфелькина попросила поговорить насчет возврата ее жениху твоего меча. Туфелькина попросила, я напрягся. Темнишь, Настя, и я это прекрасно вижу. С этим нужно было заканчивать. Нет, разумеется, был шанс, что так оно и было, но что-то мне подсказывает, что она просто услышала информацию через третьих лиц. Уж явно Туфелькина бы не стала к ней обращаться. А учитывая, что между ними произошло, даже если бы обратилась, Настя бы просто ее послала. Настя, все же, заговорил я, а тебе сдалась эта туфелька? Разве это не она оскорбляла твоего жениха? Ежирова отвела глаза. И ты за это даже била ее по морде, насколько я помню. Это как вообще? Блин, Гоша, ну было и было. Настя нахмурила лобик. Суть это не меняет. Я же победила, и все благодаря тебе. Ага. А на арене она говорила за Егора, когда поняла, что чуть не ляпнула то, что не следует. Нет, все, точка. С этим надо заканчивать. Слушай, Настя, я вздохнул, покачал головой и заявил. Давай с тобой сделаем так. Без своего жениха или без брата, Настя, в гости ко мне больше не приезжай. Это выглядит странно. И ты, я думаю, должна понимать, почему. На осознание претензий ей пришлось потратить некоторое время. Она стучала себя по губам указательным пальцем, не сводя с меня глаз. Видимо, перебирала варианты, чтобы обойти мое требование. Только вот вариантов тут не было. Вот так значит, начала она, сощурившись. Затем вскочила, так и не попробовав чай, и заявила. Ну и пожалуйста, больно надо. На этой ноте она резво развернулась на шпильках и потопала в сторону выхода, не забывая при этом вилять задницей. Я же, несмотря на такой гневный уход, был спокоен. Плевал я на эти драмы, которые разворачивает Ежирова. Да и тем более, надо было так уже давно сделать, пока не стало слишком поздно. Я кивнул Варваре, которая тут же пришла на кухню, чтобы она убрала посуду, а сам ушел в гостиную, где сел около дивана на пушистый ковер, принял позу и ушел в медитацию. Ильярышка, у Рыжика, как его называл шеф, утро не задалось с самого начала. Сначала к нему в квартиру постучался злобный сосед, который отреагировал на любовь Ильи и его спутницы агрессивно, а затем пришел непонятный счет за коммунальные услуги. Последнее время дела Ильи шли вверх, доход увеличивался, новая возлюбленная, Сансара, оказалась той еще знойной и заботливой штучкой, а босс постоянно баловал премиями. Но и Илья при всем при этом полностью отдавался работе и вел себя как положено, без излишек. Черт возьми, Илья сидел в компьютерном клубе, внимательно рассматривая данные в общедомовой выписке. Откуда эти люди? Илюх, тебе помочь? Гоша, администратор, стоял за его спиной и также вдумчиво смотрел в монитор. Охренеть, это кто еще такие? Да блин, самому бы знать, почему я должен платить не только за съем, но еще и за коммуналку, где каким-то хреном прописано еще 10 человек. Тебе не кажется? Задумчиво пробормотал Гоша. Что это кидалово уже? Давай посмотрим расчетные листы, за сколько ты там уже живешь? Год. Ну вот, за год. Там же не было этих людей? Илья быстро замотал головой. Через 10 минут, используя навыки Гоши, который умел серфить по интернету и доставать нужную инфу, Они одновременно присвистнули. Кто-то, мало того, что прописал в квартире 10 человек, так еще и подменил счета в расчетном листе. И последнее, к слову, полгода Илья платил какому-то левому чуваку, а теперь и вовсе за него плотно взялись, увеличив квартплату аж на 150%. И кто это такой? Забормотал Рыжик. Вадим Ягошкин, Варвара Ягошкина, у всего десятка прописанных были одинаковые фамилии. Да блин, пофиг. Гош, проверь, а нет ли у меня реальных долгов по адресу временной прописки? С этим заданием Гоша справился за минуту. Все счета были оплачены, к слову, и в должниках Илья не был. И тем не менее, это уже не просто попахивало, а воняло мошенничеством. И что мне делать-то? Задумался он. В полицию обратиться? Может, к шефу? Гоша перевел взгляд с монитора на главного в этом месте. Он у нас крутой, все-таки. Думаю, быстрее разберется, чем мы с тобой. Да не хотелось бы его напрягать, честно сказал Илья. Да и он вроде как в Москве еще. Ой, в этот же миг ему на телефон пришло сообщение от Георгия Раскатного. Простое и короткое. Я дома. А затем, спустя полминуты, следующее. Что случилось? Мне помощь. И как только он это понял, задумался Гоша. Блин, а босс ведь реально всесильный. Так а бок, усмехнулся Илья, набирая сообщение своему непосредственному начальнику. Когда я приехал вечером на свою фабрику в котлах, случилось нечто интересное. Не знаю пока подробностей, но Илья умудрился найти себе какие-то проблемы с жильем. Что именно там было, он еще не сказал, но это ускоряло процесс его переезда, о котором я все еще не забыл. Фабрика, кстати, открыла новый цех по переработке драгоценных металлов. Точнее, этот цех был давным-давно, но не функционировал с самой постройки. Больше использовался как склад для оборудования. Директор, которого я так и не уволил, лебезил рядом со мной, пока я рассматривал рабочий процесс. В какой-то момент я устал от него и очень, повторюсь, очень мягко попросил его не мешать мне. Отловив в новом цеху тройку парней, побеседовал лично с каждым и не просто так. Один из них раньше был в банде. Мелкой, правда, но все же был. Я просмотрел удаленно его телефон, устанавливая при этом программное обеспечение а-ля шпион раскатный, да и отпустил. Двое других имели административку, ну а я, когда говорил, что нужно будет нанимать новеньких, как бы предупреждал, чтобы они были без криминала. С парнями разошлись мирно, они и остались работать. Бывший бандит пошел на мировую с судом и стал хорошим, а двое других парней вообще оказались невиновными. Я осмотрел и другие цеха перед тем, как прийти на склад, ну а уже непосредственно в самом складе улыбался, искренне, как кучерявый. Он был забит доверху минералами и обработанной рудой, и что было самым главным, все стеллажи были подписанными, а также велась электронная система учета материалов. Так что, красота, я подошел к невысокой девушке, которая вела учет. Алла, посмотрел на ее бейджик, создай заявку для сборщиков, чтобы выставить 6 стеллажей на продажу. Может, проще комиссионку? Алла была женщиной средних лет с очень одиноким выражением лица и скучным тоном. Меньше торговаться будут, а ты и не торгуйся, когда одобрит заявку, парировал я. Выбивай цену, которую я назвал. Откажутся? Плевать, найду покупателей в другом месте. Но склад нужно расчищать, пока я не построю новый, а то вон, забит уже под завязку. Я даже не помню, когда такое последний раз было, забормотала она. Ладно, хорошо, слушаюсь, господин Раскатный. Затем я прошелся по списку элементов, которые не имели ценностей. Точнее, местные не знали о ценности определенной руды. Я заказал и оформил на вынос. Оформил и заказал, для того, чтобы официально забрать это с ресурса склада. Чтобы не было потом суеты, мол, кто-то обворовал склад, и никто не знает, кто. А тут официально, сам господин Раскатный решил забрать что-то в собственные нужды. Это, кстати, было инициативой Кати Распутиной, чтобы складирование и сортировка шла как надо. Я забрал редкие, эфирные материалы, затем велел отдать в комиссионку 3 ящика с останками тварей. Простые минералы, которые не были нужными ни мне, ни сборщикам, тоже велел отдать в комиссионку. Это, конечно, расточительство, но дороже продавать нечто подобное было глупо и долго. А я все же планировал начинать собирать деньги на строительство фабрики батареек. Кстати, я закончил приказывать и вспомнил как раз про фабрику. Надо же начинать строительство. С пепелища в грозовом перевале вот-вот начнут приходить деньги. Так что пора начинать. Проблема оставалась только в одном. найти бригаду. Тех рабочих, которые ремонтировали мне фабрику, звать не имело смысла. Они были ремонтниками, а не строителями. А из знакомых у меня был только один человек. Олег Брониславович, приветствую вас. Я позвонил в строительную фирму, где работал раньше. Это Георгий, точнее, Гоша Бабасов. Помните меня? Конечно, помню, оживился Олег Брониславович. Что-то давно тебя не было слышно. Как ты там? Все хорошо? Жив-здоров? Работу нашел? Вообще, говоря, я улыбался. Все отлично. Я из рода раскатных, в общем, дворянин. По ту сторону телефона послышался короткий смешок, поэтому я заговорил более прохладным тоном. Скрывался от врагов рода, вот и пришлось временно поменять личность. Звоню я по делу. По какому? Брониславович явно был поражен услышанным. Хочу нанять вас для постройки фабрики. Что на это скажете? Олег Брониславович был слишком сильно шокирован услышанным, так что хоть и сразу согласился, но попросил дать ему время. Ему нужно было подобрать подходящий участок, для начала, чтобы назвать, в какие кратчайшие сроки он сможет завершить строительство. Чуть позже я проведал Галимов и связался с Митюшкиным-старшим, чтобы уточнить пару моментов. Мне нужны были инженеры, чтобы они собрали оборудование, но только по моим чертежам, а не по тем, что есть в сети и широком доступе. Тут мне тоже улыбнулась госпожа Удача в лице великой электрожабы. Митюшкин сказал ясно и просто: «У меня есть все, и, как говорится, за ваши деньги, любые капризы». Так что я стал обладателем еще и инженеров, которых ждет масса всего нового. Я планировал внедрить в новопостроенное оборудование некое устройство, а точнее, ядро из мезофимиллера, чтобы оно генерировало энергию для зарядки батареек, даже полностью истощенных. Только надо не такого прожору, как стрелку, а кого-нибудь другого, блин. Еще и нового фамильера надо тогда создать. Георгий Игоревич, в кабинет на втором этаже зашел охранник. Охрана на воротах сказала, что к имениям подъехали какие-то дворяне. Вас ждут. Я быстро подключился к камерам, определил номер машины и пробил его по базе. Ко мне в гости приехал кто-то из Мишкиных. Пропусти, пускай к фабрике подъезжает. Через 5 минут на улице я стал свидетелем какого-то сверхдегенеративного поступка. Из дорогого серебряного авто вышел парень по имени Егор, высоченный здоровяк с очень тупым выражением лица. Он достает меч и, даже не здороваясь со мной, заявляет: «Я вызываю тебя на дуэль за меч брата. Если ты выиграешь, забирай мой меч. Будь мужчиной». Гвардейцы за моей спиной, в небольшом количестве, правда, переглянулись и пожали плечами. Ну а я, даже трепаться и спрашивать не стал. «ПФ, ну давай». Дуэль требовалась прямо здесь и сейчас, хотя я мог отложить ее хоть на год вперед. Я тупо достал свой меч, взял директора фабрики как своего секунданта и терпеливо дожидался, пока Егор, так звали брата Мишкина, организует секунданта для себя. Выбор пал на хилого водителя. «Так, я обратился к директору. Сейчас ты увидишь, что будет с тобой, если я прочухаю про твое мошенничество. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу». Толстяк быстро закивал головой. В ходе смешной, по моим меркам, дуэли я одержал самую быструю победу. На бой ушло ровно 5 секунд, когда Егор ринулся на меня после команды. Начали, я тупо отхреначил его 2 зарядами из моего нового меча. Первым ударом сбил его вялый доспех, вторым ударом вырубил его. Этот второй меч я продам за 300 тысяч, а первый даже не мечтай получить. Брат жениха Туфилькиной был очень возмущен произошедшим, только вот сделать ничего не мог. Я проверил данные, которые получил из его телефона, и присвистнул от удивления. А ведь он реально был дурачком, у него даже справка была. Это, конечно, объяснило причину такой резкой и глупой дуэли. Вернувшись домой, я встретил Илью, который привез заказанный компьютер, а также ознакомился с его проблемой. Кто такой Егошкин, я прекрасно знал. Но если он реально замешан в мошенничестве, то действовать нужно через Тамару. Все же, я хотел сделать все правильно. Так что Илье я разрешил не платить за квартиру в этом месяце, а с его проблемой сказал, что разберусь на днях. Так что про своего рыжего товарища я не забывал. Новый компьютер, к слову, нужен был, чтобы я настраивал на нем под для управления молнией отводами, чтобы их можно было заряжать автоматически. «Слушай», я повернулся к жующему чипсы Илье, «подумай, как бы нам официально мальчуганов устроить, они же все малыши еще совсем». «Да, ну да», хмыкнул Илья, «а для чего?» «Хочу создать дивизион из бывших беспризорников, которые будут заниматься точками по сбору батареек. Очень резонно, согласился Илья. Затем, когда я закончил с проверкой ПО, которое создавал, Илья мне все-таки пригодился. Мне позвонили в очередной раз со стороны Мишкина. Только на сей раз это был не сам Артемий и не его дурачок-брат, Егор. Позвонил глава рода, Хех. Пошли по накатанной. Добрый вечер, Георгий. У главы семейства был очень резкий голос. Боевой, я бы сказал. Я не буду ходить вокруг да около, поэтому скажу сразу. Давайте, мы с вами решим вопрос по поводу родовых мечей. Учитывая, что, ему явно было тяжело называть сына дураком, что Егор поступил как настоящий идиот и решил попытать удачу. Добрый вечер, поздоровался я. Ну, давайте решим. В общем, он попытался сторговаться в ценнике, который я озвучил Артемию. Разумеется, главу рода это не устраивало, и он решил попытать удачу, как и его младший сын, встретиться лично, но в более мирной обстановке, в ресторане. В целом, я проголодался, хотя еще не собиралась домой, а у меня был целый Илья, который уже давно никуда меня не возил. Непосредственно в самом ресторане я только и успел, что сесть за стол, когда внезапно получил сигнал от камер дорожного наблюдения. Даже поесть не дают, я закрыл глаза и начал мониторить, что не понравилось настроенным мною камерам. А там все было просто. Жопа вам, уроды. К ресторану подъезжала машина козящих, с тремя гвардейцами. Я даже церемониться с ними не стал. Это было нападением, и это было слишком очевидно. Прошу прощения, я сейчас, я встал из-за стола и, не реагируя на то, что глава рода тоже пошел вслед за мной, вышел на улицу. Взмахивая мечом, я направил молнию в только что подъехавшую синюю иномарку, взрывая ее к чертовой матери. Восхищенная, да ну нахрен, которая явно звучала из машины неподалеку, принадлежала Илье. Рыжик был рад вернуться в строй. Взрыв, разумеется, уничтожил автомобиль, но один из пассажиров успел выбраться в доспехи. Только вот это его не спасло. Три молнии, одна из которых была с меча, убили воздушника, не оставляя ему даже шансов. Недовольно пялись на обстановку, я только было обернулся, как тут же наткнулся на вышедшего из ресторана Мишкина. Мужик стоял и, откровенно говоря, охреневал от увиденного. «Извините, придется отложить разговор. Скорее всего, приедет полиция», — спокойно сказал я отцу жениха Туфелькиной. «Нужно будет объяснять, что я убил их в рамках самообороны. Артемий Мишкин». «Пап, ну чего?» Артемий вскочил с дивана в тот же миг, как в гостиную не просто вошел, а влетел его отец. Порешал что-то, Иван ничего не ответил на это. Он сел в кресло и задумался. «Пап, ну что?» Он отказался. «Да, не в этом дело, Артемий», наконец, ответил Иван Иванович Мишкин. «Этот раскатный очень непростой парень, настоящий самородок. С ним надо готовиться к серьезному общению. А как мы будем его уговаривать?» Артемий запаниковал. «Блин, пап, ты реально думаешь, он отдаст меч? Какой меч? Я не про это», — махнул рукой Иван. «Оставь ты со своим мечом. Так а что тогда? А вот что думаю, сыночка», — Иван Иванович встал и странно заулыбался. «Я думаю, что надо бы попробовать выдать за такого классного парня твою сестру».